«Объясни, пожалуйста, зачем тебе шестое колесо?» — полюбопытствовала Тереса. «Хулиганье прокалывает мне покрышки, потому как я ввязалась в одну запутанную криминальную историю. Хотят меня запугать, чтобы отвязалась». «И запугали? Наоборот. Им невдомек, что я люблю приключения и опасности. Шестое колесо вожу с собой, чтобы в случае очередного прокола иметь под рукой. Будь место, я возила бы с собой и седьмое, и восьмое». Вытащить проклятое колесо из багажника было непросто. Тяжесть жуткая. А тут в притирку стоят соседские машины. Но с трудом удалось втолковать отцу, что не стоит выбивать в них окон. Нет, не только в моей, но и чужой тоже. Потом перебазировали банки с машинным маслом в дальний угол багажника, в него загрузили чемодан, и с некоторым трудом багажник удалось захлопнуть. Тут к нам спустилась Люцина. «У твоей матери сильное пищевое отравление. Она лежит, завернувшись в штору, которую я сняла с окна для стирки, и не позволяет к себе прикоснуться. К шторе тоже. Тереса после дороги, похоже, ничего не соображает. Я сама не придумаю, что делать. Еды у меня никакой нет. Все приготовлено в доме твоих родителей. Пошли наверх. Надо что-то решать». После краткого совещания в квартире Люцины положение только еще более запуталось. Все мы столпились вокруг мамули, которая, изо всех сил прижимая к себе Люцинину штору, слабым, но решительным голосом заявляла, что желает немедленно ехать домой, но ни за что на свете с места не сдвинется. Тереса еле стояла на ногах. Глаза ее закрывались сами собой. Ну что тут было делать? Похоже, никто ничего умного не предложит. В полнейшем отчаянии я ухватилась за спасительную мысль. Ну что ж, нам остается только одно — вызвать скорую и на ее машине перевезти мамулю домой. Услышав такое, мамуля тут же села, отбросив штору. «Ни за что!» — заявила она громко и решительно. «Я скорую боюсь». Мне это было прекрасно известно, и, собственно, на неприятии скорой и строился мой план. Ведь вынести мамулю из дома собственными силами — вместе с Люциным диваном не было никакой возможности. Я позвонила своей кузине, которая много лет была в нашем семействе единственным достойным доверия врачом. Получив инструкции, мы подняли мамулю, одели и осторожно свели по ступенькам вниз. У машины разыгралась страшная сцена. Отец ни за что не соглашался хоть на минуту оставить мамулю без поддержки. А оставить надо было, чтобы сесть на заднее сиденье машины, где уже сидели Тереса с Люциной. В моей машине всего две двери. Посадить мамулю на переднем сиденье было невозможно до тех пор, пока не усядутся на заднем. «Отцепись! Отпусти меня!» — стонала мамуля. «Я хочу сесть! Я должна сесть! Ну, садись же скорее, дай сесть мне!» «Отними у отца мать!» — кричали мне тетки из машины. — Пусть он, наконец, сядет! Поскольку я держала откинутым переднее сиденье, чтобы отец мог пролезть в машину, мне было затруднительно выполнить требования теток. Их попытки втащить отца в машину изнутри окончились неудачно, да и трудно было затянуть его вместе с мамулей. Опять пришлось проявлять инициативу. — Папа, да садись же! Я ее подержу! — крикнула я в ухо отцу громовым голосом, выдирая мамулю из его рук. Отцу пришлось подчиниться. Наконец-то все уселись. Трогаясь с места, я машинально взглянула на часы, вделанные в приборную доску, и удивилась. Прошло всего 20 минут. А мне-то казалось, мы провели у дома Люцины целые века. При въезде в Варшаву я пропустила мчавшийся из аэропорта «Пежо» вишневого цвета. Впрочем, ему тоже пришлось притормозить перед двинувшимся с остановки автобусом. И тут я через заднее стекло «Пежо» увидела на его заднем сиденье между двумя пассажирами огромный клетчатый чемодан в серо-сине-красную клетку. И мне опять захотелось увидеть владельца нашумевшего багажа. Сидевших по обе стороны от чемодана двух человек разного пола я видела сзади. Хорошо бы взглянуть спереди. Пежо обошел автобус и увеличил скорость.